Глава 3. Уже 8 минут я сомневалась в своих математических способностях. Вроде бы он сказал «четвертая тропа», вроде бы на четвертую я и свернула. Или у вампиров другая система счисления? Но тут в мою щеку алчно впился рыжий речной комар. Жажда крови ни к чему хорошему не приводит. Комар поплатился за свое злодеяние. Я смахнула его бренные останки с ладони и подбодрила ромашку каблуками. Деревья раздвинулись. Тропа круто оборвалась, и мы с лошадкой выбрались на небольшую прогалинку возле уютного лесного озерца. Маленького, но чистого до черноты. Родичи невинно убиенного комара накинулись на меня со страшной жаждой мщения и крови. Я поаплодировала им и спешилась. Озеро было занято. Серые штаны конкурента вольготно раскинулись на ольховом кусте. Рядом валялась потрепанная кожаная куртка, расшнурованные сапоги и странного покроя рубашка с двумя узкими прорезями на спине. Приглядевшись, я заметила его встрепанную, не успел, видимо, окунуться, голову затылком ко мне, медленно движущуюся по направлению к кувшинкам. Плеск далеко разносился по воде, подернутой белесой вечерней дымкой. Длинные волосы набрякли на концах, отяжелели и липли к шее, когда пловец приподнимался над водой в мощном грибке. Заходящее солнце вызолотило макушку незнакомца. Ни у кого в Дагеве я пока не видела светлых волос, да еще такого необычного, бледно-золотистого льняного оттенка. Тут пловец нырнул, после чего разом потемневшие пряди облепили его голову, как щупальца лежащего на затылке осьминога. Не могу же я ждать, пока он наплещется и уйдет баиньки. От ромашки остро разило потом, от меня, надо полагать, тоже. В конце концов, совместное купание в одном озере еще ни к чему не обязывает. Закинув повод на сучок березы, я попыталась расседлать нетерпеливо приплясывающую кобылу, дрожащими от усталости пальцами. Путник прилип к ее горячей натруженной спине, а седло оказалось до того тяжелым, что вырвалось у меня из рук и упало в траву. Махнув на него рукой, я повела лошадь к воде, по дороге достаточно неаккуратно расставаясь с предметами туалета. Последней слетела полупрозрачная шелковая рубашка, вся в разводах пота. Я осталась в том кружевном ансамбле, который со скидкой на его миниатюрность можно было назвать раздельным купальником. Тут только я заметила, что беловолосый тип, осмелившийся замутить мое озеро, стоит у берега по пояс в воде, и с возрастающим удовольствием, подавшись вперед для лучшей видимости, наблюдает за бесплатным стриптизом. «А сейчас будет самое пикантное», — мрачно сообщила я, выпуская повод. Моя заморенная лошадка обрела небывалую прыть. Она с разбегу врезалась в воду широкой грудью. Пенистая волна сбила шарахнувшегося типа с ног и окунула с головой. Пользуясь его замешательством, я последовала за кобылой. Ромашка, зайдя по шею, блаженно замерла, расплескав по поверхности белую гриву. Из-под копыт лошади чернильными струйками поднимался жесткий крупичатый ил из кусков перепревших листьев и ольховых шишек. Пряди колючего рогалистника оплетали ноги, как невод, закинутый стариком в расчете на золотую рыбку. Истосковавшись по ванне, если, конечно, не считать ванной помои, выплеснутой из окна мне на голову на одной из узких улочек камнедержца, я плескалась в воде добрый час, выполаскивая из волос дорожную пыль и отирая ромашку пучком водорослей, отчего та слегка позеленела и приобрела приятный запах тины. Накупавшись всласть, я повела лошадь к берегу, и тут только заметила, что свежевымытый тип, о котором я успела напрочь забыть, не ушел. В штанах, но с обнаженным торсом, он сидел на травке, растопырив серые крылья для вящей просушки. Угольно-черные брови и ресницы резко контрастировали с мокрыми, но все равно слишком светлыми волосами, небрежно отброшенными за плечи. Симпатичный парень, худощавый, но ладный, чувствуется сила. На груди на тонком шнурке висел амулет в виде когти из коричневого, брыжущего золотыми искрами камня. «Привет!» — с клыкастой усмешкой сказал вампир, изучая меня с ног до головы. Взгляд у него был спокойный, глаза чуть насмешливые, искрометные, ровного серого цвета. «С легким паром», – буркнула я, наклоняясь и выдергивая из-под нахала свой левый сапог. «И тебе того же», – иронично ответил он. «Ялен». Подходящее имя, больше похоже на приставшее в детстве прозвище. Глядя на его подсыхающую голову, я сразу вспомнила поле вызревшего льна, тихонько и задумчиво шершащего маслянистыми семенами в пузатых коробочках. «Береника», – не весь зачем солгала я. «Врешь», – ни на мгновение не задумался вампир. «Ладно, Вольха», – с досады проворчала я. «Неужели во всей Дагеве не слышится ни одного вампира, пребывающего в глубоком неведении касательно моей скромной особы?» Вампир изучал меня с неослабевающим, явно нездоровым интересом. «Боюсь, что нет. Долина не так уж велика. Здешние новости разлетаются со скоростью ветра. Хочешь меня еще о чем-нибудь спросить?» «А должна?» «Нет, но я могу ответить». Я промолчала, доставая с притороченного к седлу вьюка чистую рубашку. Он ждал, не проявлял ни малейших признаков нетерпения. «Вопросы-то у меня были, но все какие-то сложные и неоформленные. Попробуйте вытряхнуть из банки одинокий соленый огурец. Легко, правда? А если их там с десяток, и каждый стремится попасть на тарелку первым?» Вот так и мои вопросы. Они сцепились боками, как огурцы, и по отдельности вырваться из меня не могли. «Темнеет, пора возвращаться», — сказал светловолосый, глянув на уткнувшееся в горизонт солнце. Комары завывали все скровожаднее, вынуждая поторапливаться. Приложив немало усилий, я со второй попытки забросила на ромашку седло. После первой мне пришлось обойти лошадь и подобрать его с земли. Не успев возрадоваться, я заметила потник, прикорнувший под кустом. Пока я за ним ходила, ромашка встряхнулась, и незакрепленное седло шмякнулось на песочек. Поскрипев зубами, я водрузила его на место, предварительно накинув потник. Сил у меня почти не осталось, и ремни подпруги сошлись на второй дырочке. С сомнением оглядев четвертую, порядком разношенную, я решила идти пешком, дабы не сползти под лошадиное брюхо вместе с седлом. Вампир встал, вежливо оттеснив меня в сторону и одним рывком, без видимых усилий, затянул подпругу и застегнул пряжку как следует. «Проводить тебя?»